Лидия Гусева. Посох. Жил-был на свете мальчик Темка. Так получилось, что семья у него была небольшая. Он да его дедушка. По-разному бывает в жизни. Жили они душа в душу. Лучшего деда было не найти. Он мог все. На санках с ним покататься, на рыбалку сходить, в машинки на полу поиграть и сказки на ночь почитать. А какие блинчики он мог печь, пальчики оближешь. Но самое главное, дед был плотником. Какую только игрушку Темка не захочет, так дедушка за день-другой вырезал ему из дерева. Кого только не было у него в коллекции. И лягушка-царевна, и дровосек, и царь-салтан, и муха-цокотуха. «Ты самый лучший дед на свете!» — постоянно твердил ему внук, уплетая очередной узорчатый блинчик. Пришла пора идти Артему в школу. Он хорошо учился, у него появилось много друзей. Совместные игры с дедушкой уходили на второй план, но со второго класса внук все дальше и дальше отдалялся от него. «Дед, ну ты что, не можешь подсказать мне решение этой задачки?» — спрашивал он недовольно деда. «Вот у Витьки дед так дед, профессор, все ему подсказывает». Дедушка молча лез в начало учебника, вместе с Темой начинал изучать предыдущий материал, и, конечно же, решение находилось. «Дедушка, есть хочу!» — крикнул внук, придя пораньше из школы. «Сейчас, погоди, приготовлю тест, напеку твоих блинчиков», — ответил ласково дед, приглаживая его вихры на затылке. «Вот у Саньки дед так дед, у него рестораны блинные, заходи и ешь, ждать не надо», — опять недовольно пробурчал внук. Горько было деду. Он был всю жизнь плотником, а по утрам еще дворы подметал, подрабатывал. И Темку как раз нашел в одно зимнее темное утро, когда вышел с лопатой разгребать снег. Слава богу, что его еще в одеяльце оставили несколько часов отроду. Выходил его тогда дед всеми ведомыми и неведомыми путями. Не знает ни о чем мальчик, и как дорог он уже пожилому человеку. Дороже, чем матери, собственный ребенок. Сколько еще времени пройдет, пока внук поймет, что самое главное на свете — это любовь. Наступили зимние каникулы. Дед знал, что Темка очень хотел настоящего Деда Мороза. Или Санту, что ли, ну, который еще светится, пляшет и песни поет. Только откуда ж такие деньги? Взял он с десяток деревянных игрушек и понес на базар. Выложил на тряпицу в надежде выручить немного рублей на подарок. Вдруг перед ним остановился высокий худощавый мужчина и с тросточкой. Показывая на игрушки, спросил: «Это чей письмо? Чей рука, позвольте узнать?» Еле понял дед, что от него хотели. «Да я это внучку все делаю», — ответил он. «Вы знаешь, папаша, это есть перфектно!» Господин говорил незнакомые уху деда слова. «У меня имею экспонатный зал. Сейчас проходит интернациональ, выставка игрушки мира. Я их брать конкурс? Это будет нонсенс! Вы есть свой стиль!» Он вручил деду визитку и начал собирать игрушки. Тот не успел опомниться, как игрушки оказались в саквояже у неизвестного. «Как вас имя?» — садясь в машину напоследок, спросил он. «Никаноров!» — успел крикнуть обобранный дед. Расстроенный и растерянный, пришел домой. Оставалось 3 дня до Нового года. Ни денег, ни подарка. Он уложил Тёмку спать, а сам всю ночь строгал на кухне своего Мороза Санту. Дерево, как пластилин, было в его золотых руках. И вот она, долгожданная новогодняя ночь. После боя курантов Тёмка сразу побежал в свою комнату в надежде, что увидит настоящего Санту. Вместо этого он, как всегда, увидел деревянную игрушку. Деда Мороза, держащего в руках посох и шерстяной носок с конфетами за плечами. Жалость к себе самому перехватила дыхание, и мальчик в сердцах бросил игрушку на пол, уткнулся лицом в подушку и беззвучно заплакал. Вдруг в темной комнате стало необыкновенно светло. Мальчик распахнул глаза и увидел настоящего, принастоящего Деда Мороза. «Что ж ты так уронил меня и посох сломал? Как теперь я буду чудеса делать? Ведь посохом надо стучать!» — сказал он. «Дедушка, прости меня, прости!» — еще горче заплакал мальчик. И тут Тёмка начал рассказывать деду все, что накопилось, и что живут они бедно, что у друзей дедушки профессора да бизнесмены, и что смеются над ним ребята. А под конец набрался смелости, да и говорит: «Вот если бы ты был моим дедушкой...» «Ну, а как же твой родной дед?» — спросил строго Дед Мороз. «Я его очень люблю, но он всего лишь плотник», — разочарованно произнес Артемка. «Значит, только он мне может помочь починить посох», — вздохнул Дед Мороз. «Ты не бойся, дедушка проснется завтра и починит», — заверил его Тема. «Нельзя мне быть дедом только одного мальчика. Все детишки для меня внучата. Но сейчас я ничего не могу сделать для них без посоха. Хочешь, не хочешь, а придется быть только твоим дедом до утра. Что ж, давай хотя бы навестим ребяток». И Дед Мороз с мальчиком отправились в путь. Сначала они объездили все детские дома. Ой, как горько было смотреть Тёмке на детей, у которых не было родителей, и даже дедушки не было. И в Америке, Азии, и в Африке побывали. В одном селении была засуха, и дети умирали от жажды. А Дед Мороз только смотрел на них и ничего не мог сделать. Посоха у него не было. Расплакался навзрыд Тёмка и говорит Морозу: «Не надо ждать утра. Поехали домой. Я сам попробую выстрогать тебе посох». Мальчик быстро вскочил с постели и прямиком на кухню. На этот раз он строгал эту ночь. Под утро управился. Зашел к себе в комнату, приладил к руке Мороза посох и счастливый заснул. Теперь все будет в порядке. Запах блинчиков с кухни разбудил его. Артем вбежал на кухню, но сначала залпом и с наслаждением выпил большую кружку воды. Потом обнял деда. «Ты у меня самый лучший дед на свете! Я тоже буду плотником!» Позавтракав, они уселись перед телевизором смотреть новогодние программы. Начались новости. На экране вдруг появились дедушкины игрушки. Голос диктора вещал: «Лучшими признаны деревянные игрушки мастера Никанорова из Подмосковья. Уникальные образцы русского деревянного зодчества. Сам Дед Мороз из Великого Устюга возглавлял жюри». И тут Дед Мороз вдруг подмигнул Тёмке с экрана и сказал: «Если есть внуки у такого мастера, то они самые счастливые».